Глава 19. Ксения. После ухода бывшего мужа я возвращаюсь к утренним хлопотам. Только настроение безнадежно испорчено. Мне становится обидно, что я оказалась в подобной ситуации и оказалась не по своей воле, и что нечистоплотные люди только и думают, как бы урвать стервятники чертовы. А с другой стороны, если так все сложилось с моей возможностью забеременеть, может, это судьба? И ее необходимо принять, не сокрушаясь о том, что изменить нельзя. Потому что я чувствую, я знаю, что однажды у меня появятся дети, пусть и не биологические, но мои. Это обязательно случится. Только хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее. Я не спеша завтракаю, затем ставлю стирку, а потом... Дверь распахивается, и в квартиру заваливается Игорь вместе со своей беременной мадам, а у меня челюсть падает. Они протискиваются вместе с сумками, причем Инна тащит ту, что явно больше, и, возможно, тяжелее. Она со вздохом кидает ее на пол, после чего стаскивает с себя куртку и тут... «А ты чего тут делаешь?» — раздается ее удивленный голос. А я так и стою посреди комнаты, не зная, как на все реагировать. Черт, я думала, что Игорь все-таки сюда переехать не рискнет. «А у меня такой же вопрос к вам», — вскидываю брови. Игорь, похоже, навеселе. Инна озирается по сторонам, после чего поворачивается к нему и с нескрываемым удивлением произносит: «Дорогой, а почему Ксения до сих пор здесь?» Он, как ни в чем не бывало, раздевается и проходит в комнату. Однако отвечать на вопрос все-таки надо. Он смотрит на любовницу, потом на меня и выдает: «Не знаю. Она сказала, что уедет отсюда, но почему-то не уехала». «Кто? Я?» У меня глаза на лоб лезут. «Что он несет? Я никогда не обещала, что уступлю квартиру. Или до меня начинает потихоньку доходить. Игорь обманул Инну. Она, по всей видимости, переезжала сюда с мыслью, что тут никого нет». «Дорогой, что это значит? Выгоняй ее!» И глазками хлоп-хлоп. Инна проходит в комнату, садится на краешек дивана. Живот у нее уже огромный. Выходит, ей скоро рожать. А где будет жить младенец? Получается, тут? Весело, однако. Кстати, Инна выглядит не лучше Игоря. За эти несколько недель она поменялась. Отекшая, располневшая, с синяками под глазами, очевидно, уставшая. Волосы напоминают воронье гнездо. Я слышала, что последние месяцы беременности самые тяжелые. «Ты еще здесь?» Интересуется Игорь с таким видом, будто я и правда обещала куда-либо уехать. «Здесь?» — киваю. «А вот Инна сейчас отправится к себе домой, как лицо, которое тут не прописано и не имеет ничего в собственности. А ты можешь, конечно же, оставаться». Ласково улыбаюсь, а вот Инна заметно хмурится. «Мы тут вдвоем жить будем», — заявляет на всю квартиру. Вид у нее свирепый, так и ждет, чтобы не устроила заварушку, хотя вроде бы беременная не должна. И тут мне в голову приходит мысль: а она ревнует Игоря ко мне? Это кажется нелепым, но да, с самооценкой у мадам беда. Между тем Игорь достает из одной из сумок бутылку с пивом. Блин, значит, не показалось, он выпивать начал. Пока мы с ним жили, ничего подобного не было, но тем лучше. «Раз уж ты тут, то я, наверное, переоденусь», — ласково улыбаюсь Игорю. «А то перед бывшим любимым мужчиной ходить в таком виде неприлично. На мне костюм, шорты плюс футболка с балериной на груди. Очень, кстати, удобный, мне нравятся мягкие ткани. Но раз пошла такая пьянка, я беру из шкафа полупрозрачный кружевной пеньюар. Когда-то давно, еще в прошлой жизни, купленный, чтобы радовать Игоря, и иду в ванную переодеваться. Также я распускаю волосы и подкрашиваю глаза. Можно было бы надеть чулки, но этот поворот оставим на самый крайний случай. И когда я выплываю в комнату в новом образе, сверкая пятой точкой, у Инны случается истерика. «Ты! Ты что на себя напялила? Перед посторонними!» А Игорь? Игорь смотрит на меня во все глаза, что вызывает у меня некоторое удовлетворение. Во-первых, я точно знаю, что эта парочка на ночь у меня точно не останется. Во-вторых, значит, я и правда еще ничего привлекательная. «Ты раньше так не ходила», — заявляет бывший муж. Он поднимается со стула и подходит ко мне ближе. А я, сделав вид, что ничего особенного не происходит, лезу в холодильник за огурцами и помидорами, типа готовить собралась. «Ходила?» Пожимаю плечами. «Ты что, не помнишь этот пеньюар?» «Помню», — улыбается. «Я просто отвык, наверное». «А что, Инна так не ходит?» Игорь мотает головой, и тут случается практически непоправимое. Он, то ли забывшись, то ли наплевав на чувства беременной любовницы, тянет ко мне руки. Я сжимаюсь. Он же меня обнимет, блин. Но, слава богу, этого не происходит. Он не успевает и шага сделать, как рядом оказывается Инна. Возмущенная, красная, она хватает его за плечо и резко разворачивает на себя. «Ты с ума сошел? Больной?» «Инна, успокойся», — бубнит Игорь, а я технично перемещаюсь в другую часть квартиры, потому что назревает семейный скандал. Возможно, даже с рукоприкладством. Причем бить будет явно не Игорь. «Обувайся, одевайся и поехали!» «Но мы же хотели тут жить!» Не сдается бывший муженек. «Тут рядом поликлиника, если что, чтобы...» «Чтобы я рожала, а ты с ней трахался, да? Ты этого хочешь?» «Ну что вы, Инна, никогда в жизни такого не произойдет!» Подаю свой тонкий голосок, а когда они на меня оборачиваются, делаю вид, что мне срочно надо что-то достать из-под дивана. Кстати, трусы я сменила тоже, на самые что ни на есть Мерседес. Что происходит за спиной, я не вижу, но слышу звонкую пощечину. «Ты, значит, до сих пор ее любишь, да? А она и рада, лишь бы мужик в доме. Пошли!» «Да куда?» — в отчаянии орет Игорь. «К моей маме. Мне рожать скоро, а я тебя не собираюсь оставлять наедине с ней, этой мымрой. Пусть мама следит за тобой». «Не хочу я жить с твоей мамой», — орёт на весь дом Игорь. А я с интересом наблюдаю. Не хочет он, а придется. По крайней мере, теперь никто не придет жить ко мне в квартиру. Уже плюс. Наконец, Инна переламывает ситуацию в свою пользу, и Игорь с недовольным лицом плетется к двери. А я выдыхаю, хоть суббота и безнадежно испорчена.